Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Неразрывном, едином, семейном союзе за Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. Неразрывном, едином, семейном союзе за Христом мы пойдем, пойдем, пойдем. О, наш Царь, наш Отец, наш Хранитель, Он верный, лучший друг в пору горя и слез. В нем любовь неизменна, где нет окончания. Лучше моря она, ярче солнца и звезд. В нем любовь. Иисус, вот наш Бог.